Подполковнику нравилось высказывание Ленина: «Если вы не можете добиться выполнения лозунга, снимите его». Когда бы все по тому ленинскому принципу поступали, глядишь, нервы свои сохранили бы в порядке, и Советский Союз тоже. А может быть, как раз наоборот, вдруг подумалось Петренко. Дисциплинку у нас расшатали изрядно, и глупо думать, что бардак, который творится за этими стенами, точнее, над этими стенами, не влияет на положение дел даже в самой суперзасекреченной комиссии. Петренко со вздохом опустился в кресло за телефонным столиком. До начала его дежурства оставалось 5 минут. Наконец капитан оторвался от экрана, удовлетворенно проговорил: «Личный рекорд. 940 вистов». А затем без перехода отрапортовал, даже не привстав: «Товарищ полковник, за время моего дежурства никаких происшествий не случилось. Оперативно-дежурный капитан Чертков». И снова без перехода: «Как там на воле погодка?» «Жарко», — односложно проговорил Петренко. «Эх, весна пришла», — потянулся в кресле капитан. «Ладно, в журнал боевых дежурств я уже все записал. Я поскакал, ладно». Подполковник встал. Внезапная злость вдруг охватила его. Вот из-за таких раздолбаев, подумалось ему, мы все в стране теряем. Поскакал он, видите ли. Тоже мне зайчик. Ишь, развели демократию. «Товарищ капитан», — тихим ледяным голосом проговорил Петренко, — «потрудитесь встать и передать дежурство по уставу». Капитан вздохнул, но, взглянув на сдерживающего гнев Петренко, понял, шутки кончились. Встал и отрапортовал как положено. «Распишитесь в журнале», — сухо сказал подполковник. «Передайте ключи и можете быть свободным». «Есть!» — молодцевато проговорил капитан. Он стоял на вытяжку, даже чересчур на вытяжку. Видать, понял, что хватил через край со своим панибратством по отношению к старшему по званию. «Вот ключи от всех помещений и компьютеров». Он достал 2 связки из верхнего ящика стола. «Капитан Чертков дежурство сдал. Разрешите убыть?» «Подполковник Петренко дежурство принял», — сухо сказал подполковник. «Убывайте». Капитан покинул помещение ОШ, оперативный штаб, чуть ли не строевым шагом. Петренко остался в подземном кабинете один. Прошелся туда-сюда по ковровой дорожке, затем со вздохом опустился в кресло у компьютерного стола. Отличительной чертой всех прежних петренковских дежурств по комиссии являлось то, что во время них никогда ничего не случалось. Впрочем, уже давно ничего не случалось, и во время дежурств других офицеров в стране и в мире происходили серийные убийства и террористические акты, восстания, дерзкие кражи, вероломные нападения. Но в компетенции Комкона расследование этих человеческих ужасов не входило. Комиссия была создана для совсем другой работы, но этой работы не было. Подполковник приготовился к суточному ничего не деланию. Наталья Нарышкина. То же самое время. Москва. Наташа осторожно распечатала пакетик с кунжутом и высыпала семена в пиалу. Прикинула на глаз. Маловато. Надо было на вес покупать, а то не напасешься этих пакетиков. Но ничего, добавим побольше сухарей. На сегодня она запланировала жареную рыбу с кунжутом. Ничего особенного, обычное филе окуня с оптового рынка. Если просто швырнуть его на сковородку, выйдет грустный столовский ужин. Но если над перемороженной рыбой слегка поколдовать, сначала обвалять рыбные пластины в муке с перцем, потом в яйце с молоком, а напоследок в кунжутном семени с сухариками. Возни не слишком надолго, зато получится почти ресторанное блюдо. Наташа мимоходом взглянула в зеркало –